Глава 5. Мира оправдывала свое имя. Она была удивительна. Среди медлительных, плотных дельтянок эта стройная, быстрая женщина казалась чужеродной ветвью. Чем-то она напоминала древних земных цыганок, какими они сохранились в стереофильмах. Вероятно, она лихо плясала, возможно, умела и петь. Еще лучше она, несомненно, при необходимости ругалась. «Бой, баба!» Или по-научному «Баба-яга», — подумал Генрих, представляясь Мире. Она, небрежно полуоткинувшись, сидела на почти невидимом силовом диване в пустой, по последней земной моде, комнате. На Дельте-2 земные интерьерные поля были уже внедрены. Генрих уверенно присел, зная, что под ним развернется удобное кресло. Он положил руки на радужные прозрачные подлокотники, полуприкрыл веки. У Миры был острый взгляд. Она слишком пристально вглядывалась. «Неприятное лицо», — размышлял Генрих. «Красивое, но неприятное. Сочетание, конечно, нетривиальное». Вслух он сказал. «Да, некоторые земные дела, проблемы экспорта. Я не люблю, когда Пьера отрывают даже ради дел. Для экспортных дел я не делаю исключения». Генрих снисходительно усмехнулся. «Насколько я знаю, друг Мира, земля не давала гарантии, что будет делать лишь то, что вы любите». Мира порывисто поднялась, подошла к окну. Генрих спокойно глядел на место, где недавно проступал силуэт силового дивана. Он слышал сзади шуршание длинного платья. Мира одевалась с изысканностью, давно позабытой на земле. Это было единственное немодное в ней. Женщина, жертвующая модой ради красоты, уже одним этим была необычайна. Шуршание платья раздавалось то справа, то слева. Мира, как пленная тигрица, ходила за спиной Генриха. Он безмятежно покоился в кресле, снова прикрыв веки. Он и не подумает поворачиваться вслед за каждым движением сумасбродной женщины. Молчание разорвал резкий голос Миры. — Я не хочу вашего свидания с Пьером. Я прошу вас уйти. Генрих медленно приподнялся. Кресло исчезло, чуть он оторвался от него. Интерьерное поле работало безупречно. — Попросить меня уйти вы можете. Но не допустить моей встречи с Пьером не в ваших силах. Мы встретимся с ним завтра на космодроме, если свидание в вашем доме исключается. Мира боролась с собой. В ее черных глазах появились растерянность и мольба. — Почему Пьер? Он не занимается экспортом золота. В его ведении погрузка нерудных ископаемых. Именно нерудные ископаемые меня и интересуют. Золотые крыши на домах давно уже не в моде на Земле и других планетах. Лишь у вас еще увлекаются этими архитектурными излишествами. Мира сделала жест, и в комнате появился диван. — Садитесь. Лучше вам встретиться с Пьером в моем присутствии, чем у него на работе. Не выношу, когда он делает что-либо без меня. Генрих присел и со скукой посмотрел на Миру. Она была очень хороша. Генрих и не подозревал, что глаза настороженные и тоскующие вдруг могут так увеличиваться. Красота этой женщины тяготила. «Мне кажется, друг Мира, что вы и тут ошибаетесь. Да, я действительно собираюсь встретиться с Пьером у вас на квартире, но вовсе не в вашем присутствии». Только теперь растерянная и негодующая Мира стала похожа на дельтянку. «Почему вы так неприязненны ко мне, друг Генрих? Я вижу вас впервые, но знаю, что вы пришли с недоброй целью. Чего вы не знаете? У вас скверный характер, Мира. На земле, между прочим, различают обязанности жен и нянек. Не кажется ли вам, что на Дельте-2 такого различия не делают?» Женщина так напряженно раздумывала над словами Генриха, что ему стало ее жалко. Чувство неведомой опасности у нее было развито отлично. Вообще, эта Мира предстала неучтенным фактором. И машина счастья, и Генрих с Роем сосредоточились на Пьере со Стеллой. Мира же осталась в стороне. «Ей придется несладко», — думал Генрих. «Те падения общественной кривой, очевидно, вызваны ее реакцией на потерю мужа. Хорошо, что они крохотные, всего лишь маленькое личное горе». Мира сказала очень медленно. «Не знаю, что вы подразумеваете, когда говорите о жене и няньках. Я, возможно, с земной точки зрения плохая жена, тем более нянька, но смею надеяться. Пьер мной доволен». «Не говори неправды!» — раздался громкий мужской голос. комнату вкатился веселый краснолицый человечек, до того округлый, коротконогий, короткорукий, что он походил скорее на шарик, чем на дельтянина. Безбровый, почти безволосый, на голову ниже Миры, к тому же с уродливо несимметричным лицом, он разительно отличался от красавицы жены. «Что за нелепое слово? Доволен! Я недоволен! Я восхищен, я очарован, я околдован!» Лицо Миры вспыхнуло, потом побледнело. Прилила и отлила кровь, деловито оценил ее состояние Генрих. «Ты опоздал? 47 минут», — сказала она. Голос ее дрожал. «Ты опоздал на целых 47 минут, Пьер!» «Я опоздал на 47 минут», — пропел мужчина фальцетом. Он схватил жену за руки и закружился с ней по комнате. «Я опоздал на 47 минут!» Он отпустил ее руки и заплясал вокруг нее. «Ты бы мог предупредить, Пьер. Ты ведь знаешь, что мой индивидуальный приемник настроен только на твое излучение». Она кружилась с охотой, временами обгоняя мужа. Тогда он смешно топотал, догоняя ее. «Я ничего не излучал! Я ничего не излучал!» — пропел мужчина еще веселее. Он катился по большому кругу возле жены. «Я погружал, я разгружал, я автоматы снаряжал. Я ничего не излучал!» Внезапно лицо его из веселого превратилось в озабоченное. «Постой!» — сказал он, останавливаясь. — Ты опять не обедала? Он грозно насупился. — Сколько говорить, что не надо ждать, если я запаздываю на обед? Он опять повеселел, закружился и запел, запрокинув голову. — Меня не надо ждать к обеду, меня не надо ждать к обеду. — Перестань! — сказала жена. — У тебя ни голоса, ни слуха, Пьер. Я не могу больше слушать твое пение, лучше уж танцуй. Только не упади, пожалуйста! «Я слушать не могу, как ты поешь!» — громко пропел мужчина и еще усерднее заплясал по комнате. «Я слушать не могу, как ты поешь!» — пел он с упоением. И при каждом обороте вокруг жены взгляд его падал на Генриха. Но Генрих знал, что Пьер только глядит, но не видит его. Генрих вначале опасался, что Пьер в самозабвенном кружении налетит на стоящее посреди комнаты кресло, но Мира осмотрительно держалась подальше от гостя. А Пьер, хоть и не сознавал, что в комнате кто-то третий, физически все же ощущал неведомое препятствие. «Есть!» — закричал Пьер, останавливаясь. «Хорошую порцию тумана! Ты, я и туман! Живы, Мира, живо!» «Мы не одни», — сказала Мира. «У нас в гостях землянин». Только сейчас Пьер увидел Генриха. «Прошу прощения за невнимательность», — сказал он непринужденно. «Мы с Мирой, когда танцуем, забываем все на свете». Он плюхнулся на тускло мерцающий диван и обернул Генриху радостное лицо. — Счастлив познакомиться, друг. Пообедаем и поговорим. — Раньше поговорим, — предложил Генрих. — Можно и так. Быстро для дельтянина согласился Пьер. — И разговор в моем присутствии, — предупредила Мира, садясь рядом с Пьером. Генрих долгую минуту молча смотрел на них. На земле такая пауза была бы сочтена за вызов. Здесь можно было молчать и дольше, не рискуя вызвать недоумение и обиду. В Генрихе мутно клубилась злость на эту красивую и неприятную женщину, так ревниво оберегающую своего безобразного и веселого мужа. Генрих нащупал в кармане передатчик. Пусковая кнопка торчала сбоку. На нее можно было незаметно надавить пальцем. «Надавлю, и кончится твоя тирания», — думал он. «С лица твоего Пьера мигом исчезнет улыбка. Пронзенный непонятной тоской, он отвратит от тебя лицо. Твои заигрывания станут ему противны, твои настояния омерзительны. Вот как оно будет, стоит мне нажать кнопку. И я ее нажму, можешь не сомневаться в этом. Я, однако, настаиваю на разговоре наедине. Ничего не выйдет, раз Мира не хочет», — добродушно разъяснил Пьер. «Ужасная женщина моя, Мира. Вы такое еще не встречали». «Я и такого, как ты, пожалуй, еще не встречал», — подумал Генрих. «Недаром машина так долго билась с твоей зашифровкой. Тебя, собственно, и зашифровывать нечего. Ты весь на виду». Пьер продолжал, шумно засмеявшись. «Я открою вам страшную тайну. Без меня Мира худеет за сутки на килограмм». «А ты без меня за сутки на килограмм толстеешь», — заметила Мира. «Худеет?» — переспросил Генрих мрачно. Он недоверчиво поглядел на Пьера. «Толстеете?» «Худеем и толстеем!» — воскликнул толстяк. «Она без меня ничего не ест от тоски, а я объедаюсь веселящим туманом, чтобы заглушить скорбь. Так что не заставляйте нас уединяться друг от друга, а говорите спокойно». «Ничего я говорить не буду», — размышлял Генрих. Вот нажму на кнопку, и оборвется наша говорильня, и не понадобится объяснение. Все равно я не скажу, какую роль ты можешь сыграть в общественном подъеме дельтян. Даже о Стелле я не скажу. К Стелле ты устремишься всей душой, еще не зная ее. А узнаешь, полюбишь без памяти, куда сильнее влюбишься, чем в эту миру. И не будет больше в твоей жизни мира, а будет предназначенная тебе высшей справедливостью Стелла. Он вынул из кармана передатчик и положил на колени кнопкой вверх. Всего одно нажатие пальца, и будет поставлена желанная точка в затянувшемся разговоре. «Дело в том, что мое предложение секретное», — начал Генрих. Начало было неудачное. Секретов Генрих не имел. Пьер, подумав, опроверг Генриха. «У вас, возможно, есть секреты от меня. Но тогда зачем ими делиться со мной? А у меня секретов от Миры нет и не будет», — добавила Мира с вызовом. «Нажму кнопку, и точка на объяснении», — вяло думал Генрих, падая духом. На уродливом лице Пьера играла беззаботная улыбка. Черные глаза Миры впивались в Генриха. Интересно, — думал Генрих, — как она почувствовала, что над ее головой собралась гроза. Вот же дьявольская настройка души. Без специальных излучений ощущает таинственную опасность. — Я собирался пригласить вас на Землю в командировку, — сказал Генрих. — Но одного исключено! — одинаковыми голосами воскликнули Пьер и Мира. — Теперь-то я и сам вижу, что исключено, — согласился Генрих. Он встал, и передатчик со стуком ударился об пол. Прежде чем он успел схватить его, передатчиком завладела Мира. Вскрикнув, Генрих вырвал коробочку из ее рук. — Что с вами? — спросила Мира с испугом. — Вы так побледнели, друг. — Не нажали на эту кнопочку? — волнуюсь, — спросил Генрих. — Вот эту кнопочку. Видите, вы случайно не нажали на нее, только не скрывайте правды. — Нет, не нажала, — быстро ответила Мира. Ужас Генриха мгновенно передался ей. — Даже не дотронулась, уверяю вас. — А на кнопочку надо нажать? — поинтересовался Пьер. — Дайте-ка эту штучку мне, я отлично нажму. Генрих с грустной улыбкой спрятал передатчик в карман. — Именно этого и не надо делать. — Разрешите пожелать вам долгой жизни, друзья. Счастья вам не желаю. У вас его, судя по всему, хватает.